Глава 18. Третий ранг. Вы достигли 20 уровня. Достигнув 20 уровня, вы получаете третий ранг. Вам доступна особенная способность третьего ранга. Я был очень близок. Кан-У, убив всего трех монстров, увидел оповещение и улыбнулся. Если бы я об этом знал, то вчера бы еще немного поохотился и повысил уровень. С сожалением подумал Кан-У. Все из-за того, что невозможно узнать, сколько очков опыта уже есть и сколько еще необходимо набрать. В любом случае, он собирался охотиться целый день, но закончил гораздо быстрее. Это хорошо. Кан-У закрыл глаза, чтобы почувствовать магию. Настал момент проверить его теорию относительно ослабевающей силы, запечатывающей Ман-Ман-Джон. Сейчас по его телу циркулировало в разы больше магии, чем до этого. Кан-У выставил вперед руку и, используя силу Андраса, зажег адское пламя. Большой огонь постепенно сполз с ладони Кан-У. Это было самое настоящее пламя из ада, жаждущее жизненных сил. Кан-У с довольной улыбкой смотрел на огонь, высотой под 2 метра. Как и ожидалось, он был прав. Стоило ему только добраться до третьего ранга, и сила, запечатывающая Ман-Ман-Джон, ослабела еще сильнее. Еще большее количество магии перетекало в его тело. Это была сила, несравнимая даже с его переходом с 25 на 30 уровень. Прекрасно! Он обладал силой демонов, и если говорить честно, его угнетал тот факт, что он не имеет магии в необходимом для использования сил в количестве. Но этого до сих пор недостаточно. Даже сейчас, получив третий ранг, он имел больше сил, которыми не мог воспользоваться, нежели тех, что были у него в свободном доступе. Но если сравнивать с моментом, когда он только прибыл на Землю, то сейчас он имел куда большую свободу действий. Если продолжу в том же духе, то смогу и вовсе избавиться от сил, запечатывающих Ман-Ман-Джон. Разумеется, теперь для повышения уровня понадобится больше сил и времени. Но раз уж появился способ вернуть свои изначальные силы, нужно его использовать. Если бы на Земле не появились врата, то такой нужды бы не было. Врата, монстры и игроки. Если бы их не существовало, то ему бы не пригодилась его сила. Изначально его планы были не так масштабны, как, например, захват всей Земли. Он лишь хотел жить спокойно и наслаждаться тем, что упустил за 10 тысяч лет. Однако, увидев изменившийся мир, он изменил и свое мнение. Необходимо быть сильным. Чтобы наслаждаться всеми благами, необходимо быть сильным. Если в таком мире ты будешь слабым, то тебя быстро сломают. На Земле, в отличие от ада, нет нужды быть самым сильным, но нужно быть способным защитить себя в чрезвычайной ситуации. Что ж, пора проверить новую способность. Он уже убедился, что с повышением ранга, запечатывающая Ман-Ман-Джон, сила слабеет. И теперь настало время узнать о своем новом навыке. Кан-У открыл окно состояний и проверил новую особую способность. Особая способность третьего ранга – жажда морек, класс А. Применение – возможно высасывать заключенную в мосок силу морек, превращающая ее в маги. Ха! Глаза Кан-У, изучившего свое окно состояния, засияли. У него появился новый способ накопления маги – мосок. Это ядро каждого монстра. Сейчас Земля держится на энергии морек, получаемой из мосок. А еще для некоторых игроков это способ заработка. Они добывают мосок и продают их государству. Ну что, стоит проверить? Он выудил мосок из тела только что убитого людоящера и применил новую способность. Содержащийся мосок морек преобразовалась в магии и перетекла в тело Кан-У. Неплохо. Количество магии, которое он может вытянуть из одного монстра, возросло. А если быть точнее, то стало больше аж в 2 раза. В сравнении с непреодолимым чувством голода, сила, которую он получил при повышении до 2 ранга, полученная сейчас способность была более полезной. Но тогда я не смогу заработать денег. Мосок, являющийся главным источником дохода, теперь, переходя в маги, не сможет приносить денег. Нужно будет контролировать свои действия. Ведь доход игроков и так в разы больше зарабатываемых обычными людьми денег. Поднявшись до врат высокого уровня, достаточно продать всего несколько масок, чтобы жить спокойной жизнью. Я только за последние 3 дня заработал 90 миллионов вон. Если сократить заработок в 2 раза, но увеличить количество получаемой маги, это станет достойным вложением. Сегодня не придется продавать камни. Он опустошил все тела людоящера в силы пожирателя. Из-за того, что он закончил охоту раньше предполагаемого времени, у него появилось много свободного времени. Кан-У получил новую способность и нашел отличное место для охоты. Если так подумать, то я еще ни разу не видел босса людоящеров. Если в вратах уровня Е он убил хоп-гоблина и получил мосок класса С, то сейчас босс должен обладать мосок еще более высокого класса. Кан-У применил силу небес и воспарил ввысь. Благодаря тому, что он повысился до 3-го ранга и мог использовать больше магии, Сила небес не стала чем-то непосильным. Из-за спутавшихся ветвей деревьев ничего не видно. Кан-У надеялся найти босса с воздуха, но это оказалось сложнее, чем он предполагал. И он разочарованно щелкнул языком. Ах, если бы только можно было использовать силу наблюдателя. Это была самая мощная сила, Астарота. Поэтому сейчас Кан-У не мог ее использовать. Кан-У, грустно вздохнув, плавно спустился на землю. «Братья, вы чем сейчас занимаетесь?» В этот момент до Кан-У донесся знакомый голос и чистый звук металла. «Тесу?» Это был голос Тесу, который совсем недавно собирал пати перед входом во врата. Его голос был наполнен гневом и говорил он быстрее обычного. «Что там происходит?» Если бы это был простой какой-то человек, то Кан-У не было бы никакого дела до происходящего. Но услышав знакомый голос, в нем проснулось любопытство. Спустившись на землю, Кан-У пошел в сторону голоса. «Ха, ты даже ведешь себя, как грязная свинья! Что за...» Кан-У увидел, как два парня, один с топором, другой с мечом, окружили Тесу. Рядом с ним лежали истекающие кровью разбойник, с которым они общались у врат. «Вы почему на тиммейтов нападаете?» «Ты чего громкий такой? Сейчас все людоящеры сбегутся!» «Отвечай на вопрос!» Закричал Тесу, выставляя перед собой щит. «Сцена предательства?» Слушая диалог Тесу с его товарищами, Кан-У прищурился. Даже услышав лишь отрывок разговора, несложно понять, что происходит. Те двое парней были в пати Тесу, а потом внезапно напали на своих тиммейтов. «Тим-киллеры?» Похоже, они пробрались во врата под видом членов группы, но их целью являлось не убийство монстров, а убийство своих же тиммейтов, чтобы отобрать их ценные вещи и обмундирование. Ведь будет совсем неудивительно, если кто-то умрет во вратах. Вот они и злоупотребляют своими особыми способностями, убивая других игроков. «Не шуми-ка тут!» Топор одного из парней пролетел рядом с головой Тесу. Он, не отпуская свой щит, продолжал пристально смотреть на парней. «Ха-ха, ты реально стойкий! У тебя точно второй ранг? Чего ты так хорошо держишься?» Парни удивленно посмотрели на Тесу, а он, стиснув зубы, сконцентрировал всю свою силу на руке щитом. И щит загорелся голубоватым оттенком. «Моя душа, в отличие от вашей, непродажна. Кажется, ты открыл какую-то мощную способность. Если ты не достиг третьего ранга, то не сможешь нас победить». Парни ухмыльнулись и начали приближаться еще ближе к Тесу. Тесу сражался на удивление хорошо, но как ни крути, у его противника был 30 уровень и 4 ранг. Разница была несоизмеримой. «Пора бы заканчивать. Знаешь же, что нельзя его убивать? Конечно». Они зловеще улыбнулись и перехватили ружья. Кан-У, скрывающийся неподалеку со спустившимися стеблями деревьев, нахмурился, услышав этот разговор. «Не убивать?» Данные слова никак не подходили под описание тим-киллера. Кан-У посмотрел на держащего в руках щит и явно обеспокоенного Тесу. «Должен ли я помочь?» Если это был незнакомец, то он просто прошел бы мимо. Но несмотря на то, что их знакомство было не очень длительным, Тесу произвел хорошее впечатление, и Кан-У совсем не хотелось просто проходить мимо. «Прижми щит к себе плотнее, свинья, будет больно!» Парень с топором начал концентрировать силы, и его топор окутала черная дымка. Увидев это, глаза Кан-У широко распахнулись. «Маги?» Сила, которой обладал парень с топором, непременно была маги. Она кардинально отличалась от морек. К тому же, это сила, которой обычный человек обладать не может. Кан-У, нахмурившись и глубоко вздохнув, вышел из-за деревьев. Это уже был вопрос не о спасении Тесу. Что это за парни? Это люди, обладающие магией. Кан-У было необходимо узнать, кто же они такие.